Глава 6. К раунду номер 2 подготовился как следует. 3 шампура в загашнике, копьеметалка в руке, магические щиты впереди и полные запасы маны. Вот теперь посмотрим, что ты будешь делать. Ворвавшись под своды огромной пещеры, тут же встретился глазами с крабом, который в мгновение ока зачерпнул клешнёй лаву и отправил в меня 1000 брызг, сжигающих прочность магического щита. Я вложил орудие в копьеметалку Зулу, продолжая смещаться в сторону твари, замахнулся, и только было хотел отправить копье, как тварь исчезла, даже ничего не повредив, и не дала и камню со стен пещеры рухнуть в озеро с лавой. А ведь эта многотонная тварь на них сидела. С огромным трудом погасил уже разгоняющийся импульс, перехватывая дефицитное копье, чтобы то не пропало впустую. Позади раздались странные звуки. Обернувшись, заметил летящую прямиком в меня струю лавы. Отскочил в бок, но щит все равно зацепило. Наши взгляды снова пересеклись. Я начал набирать разбег, но краб снова исчез. Это же телепортация! Теперь я в этом уверен. Монстр плюхнулся в озеро, и я тут же запетлял как заяц, чтобы гадина не прихлопнула меня магмовым шаром. Забравшись на камень, перепрыгнул на соседнее нагромождение валунов и побежал по прочной, словно выплавленной из металла арке, двигаясь по дуге в сторону твари, прямиком между двумя лавовыми озерами. Жарило нестерпимо. Увы, монстр будто бы опять что-то учуял и свалил куда подальше. Впрочем, почему как будто бы? Не исключено, что она, тварюка эта, вполне себе понимает таящуюся за черным копьем силу. Я и сам, привыкнув к местным дорожкам, немного расфокусировал взгляд, окинув мир глазами мага. Пелена маны оказалась здесь настолько плотной, что разглядеть хоть что-нибудь было тяжело. Однако я не в первый раз сражаюсь с магическими тварями. Потоки. Вот что раз за разом менялось, следуя за перемещениями этого титанического существа при телепортации. Наши пляски продолжились. Гад еще 5 раз телепортировался, а я 5 раз замахивался. И не устает же. Откатов не вижу. Глаза мои все это время внимательно следили за рисунком маны. В 5-й раз я безошибочно предсказал, где появится противник, и практически синхронно портальному перемещению развернулся в нужную сторону. Вновь разбежавшись, заставил краба зашевелить лапами, и тот так и не успел атаковать. Но телепортировался гад действительно быстро. Будто и перезарядки заклинания у него нет. «Кольцо Геракла! Как там говорилось?» «Дай мне силы!» — прокряхтел я, безоговорочно точно определяя место, где появится чудище. Но сам в этот раз не спешил и медленно повернулся, давая крабу время напасть. В этот раз он швырял булыжники, а я швырнул копье. С такой силой, скоростью и злостью, что оно прошило, разбив на 1000 частей валун, который великан и кинул. Большой был булыжник. Он всего на мгновение перекрыл твари обзор, и она прозевала момент. «Внимание! Вы нанесли критический удар. 4210 урона. Нанесена травма. Нанесен духовный удар. Время действия 3 минуты 2 секунды. Заражен смертью. Каждую секунду наносит урон, повышающийся на 5 единиц. Максимальный урон — 10 тысяч. Стартовое повреждение — 100 единиц урона. Время действия заражения — 1 час». «Ох, хорошо пошло! Здоровяка прошило насквозь!» Пошевелиться крабобосс не мог. Через пару секунд великан потерял опору, рухнув в одно из озер. Плохо дело. Озеро может восстановить ему здоровье, но со смертельным отравлением справиться вряд ли. Пока тварь плавала панцирем кверху, я запрыгнул на этот островок в озере и ударил. Как раз туда, где копье пробило дыру. Кинжал Хель добавил многострадальному чудищу еще один системный эффект. Тут же убрался подальше от этих горячих источников, внимательно следя за окружением и крабом. 2-й шампур на всякий случай держал наготове. Здоровье не успело восстановиться даже до 70%, когда тик от магии смерти достиг значения, превышающего регенерацию. А когда краб зашевелился и ушел на дно, я лишь пожал плечами. Дело сделано. Осталось дождаться итогов. И я дождался. В какой-то момент пространство рядом разорвалось, и в этом царстве лавы возникла черная грозовая туча. Да не просто туча, а трон для восседающей на нем богини. Она посмотрела на меня, легко кивнула, поприветствовала и указала на озеро. То забурлило, завертелось, и в лаве возник водоворот, открывающий вид на тушу, лежащую на дне. То был тот самый краб. Имперский. огромный, опасный и наверняка очень вкусный. Хель поманила пальчиком, и гигант полетел прямо к ней, скидывая на ходу остатки лавы. Явно против своей воли. «Хороший мальчик, иди сюда. Будешь моим стражем и помощником. Давай, малыш, я не обижу. Будешь стараться, даже ванную с лавой сделаю. Будешь там время от времени отдыхать». Утешала она жалобно и жалко крутящего лапами крабика. В итоге монстра с силой впихнули в огромный разрыв пространства, предварительно сковав темными цепями. Эти цепи Хель сделала из той самой силы смерти, что сейчас отравляла местного босса. Как же легко она избавила животинку от заклинания и переподчинила ее, превращая одно в совершенно иное. Перед тем, как уйти, богиня протянула руку к стене пещеры. Секунда, и оттуда вырвалось мое копье. «Очень талантливо». Осмотрела она орудие, покрутив и повертев в разные стороны. «И еще есть куда развивать. Ушедший прав. Думаю, тебе явно полезно, и чем чаще ты в безвыходных ситуациях, тем больше удивляешь». «Спасибо. Ваша похвала — честь для меня». Выпендриваться перед богиней нашего пантеона не посмел, просто благородно поклонившись. «Держи. Это твоя награда. А вот это спрячь. Выкуп за Арин. Координаты подсказывать не буду. Континент этот же. Связь у вас сильна, так что дойдешь, как по ниточке. И не вздумай открывать коробку с выкупом. Ясно?» «Конечно, владычица. Я отправляюсь сейчас же». «Сперва прими награду». Кивнула она, исчезая в разрыве пространства. Я же остался один перед двумя коробками. Какое странное ощущение. Будто что-то я в этой пещере не доделал. Босса в ней уже нет, а уведомление о зачистке так и не поступило. Сгробастав оба короба в мешок Суорта, перешел на другую сторону озер, оказавшись у скромного, даже незаметного, если смотреть издалека, прохода. Шаг, и я в низком, тесном гроте, усеянном странными водорослями и потухшим мясом. Впереди начиналась водная гладь, которая, стоило мне войти внутрь, внезапно забурлила. Из воды высунулись два длинных крабьих глаза, уставившихся на меня с дикой яростью. «Королева гигантских глубоководных крабов. Уровень 39. Очков здоровья 100%. Статус — ненависть. Опасен». Не тратя ни секунды, швырнул в нее одно из двух оставшихся копий, крайне удачно нанеся тяжелую травму, что усугубило положение твари, впавшей в шоковое состояние. «А нечего на меня злобно зыркать и так внезапно из воды появляться!» Урона в этот раз получилось меньше. Разбега не брал, да и копий металки не было. Быстро рассчитав оставшиеся проценты, сообразил, что тварь гораздо живучее своего собрата. Или муженька. В любом случае, она попыталась сбежать на дно. Естественно, подобное меня не устроило. Пришлось активировать воздушный карман и помчаться следом. Повезло. Глубина всего 20 метров или около того. Гигантская тварь лежала на боку. Вокруг тут и там виднелось множество яиц, среди которых встречались и гигантские. Подумав, я решил, что уничтожать их не стоит. Все-таки данж должен жить и поставлять на стол Империума редкие ингредиенты. Даже без своих крабьих императора с императрицей. Добравшись до бедняги, наставил руку на повреждение и дополнительно активировал свой смертельный луч, зарекомендовавший себя выше всяких похвал. Два периодических, ежесекундных урона уже через пару минут достигли таких величин, что жить с твари оставалось всего ничего. «Пощади!» Внезапно в голову ворвался голос, и я сбился. «Пощади!» Клич о помощи вновь повторился, и я убрал руку, наблюдая за тем, как к едва-едва начавшей двигать лапами крабихи подкрадывается смерть. Эффект от копья никуда не делся. «Я отплачу!» Что же, неожиданный поворот событий. Уровень у нее большой, но я и на красных сларпах заработаю не меньше. А вот статус этого монстра... Не каждого система обзывает королевой. А если обманет, сларпов на нее натравлю. Или сам потом найду и на шампур насажу. «Тебя спасло мое любопытство. Чем ты там отплатить собралась?» Рука легла на панцирь, молящий о спасении, и я запустил очищение. Не помогло. Попытка же каким-то образом повлиять или отозвать энергию смерти, что уже пировала, лакомясь последними процентами здоровья монстра, не увенчалась успехом. «Ладно, надеюсь, ты и впрямь отплатишь мне». В ладонь лег великий эликсир превосходного восстановления. Он, конечно, имба, но отравление смертью не покинет ее тушу еще долго. И его одного мне явно не хватит. Нужно что-то придумать. Причем срочно. Мамаша местных крабиков протянула клешню, и я сунул ей бутылек. Он ушел внутрь ее пасти сразу со стеклом. Видимо, такие мелочи гигантского повелителя морских глубин совершенно не беспокоили. Здоровье резко восстановилось, но спустя пару секунд вновь начало падать. Выдохнув, успокоился и подумал, как исправить ситуацию. Против силы смерти работает сила жизни, а ее у меня нет. Это не тьма, с которой в теории мог бы справиться молот света. Выхода нет. Придется идти на риск и использовать божественность. Ее мало, но она все еще есть. Палец указал в сторону сквозного отверстия в панцире, что уже потихоньку чернел, покрываясь серыми отметинами. Я выпустил тонкую черную нить, что ринулась вперед, пока не достигла пораженного участка хитина. Внезапно императрица не просто взбесилась, она будто получила сильнейший удар током. Лапы и клешни судорожно задергались, а через мгновение замерли, словно жизнь покинула тело несчастной. Однако очки здоровья показывали, что там все еще больше 90%. Серость и чернота стали притягиваться к нитке, и она, подобно вене, начала перекачивать вредную для живого существа энергию. Взамен она проникала в мое тело. Тело, что было живым и под защитой печати Лазаря. С другой стороны, это же тело было вместилищем магии тьмы и смерти. Тело Аида. Противоречие внезапно вызвало конфликт двух сил. Пока печать Лазаря видела врага в получаемой энергии, сила Аида пыталась пожрать и накопить ее, адаптируя под себя. В конце концов, именно я и создал эту энергию, преобразовав ману в чудовищное по своей разрушительности заклинание. «Так-с, давайте все расщепим при помощи силы Аида, нейтрализуем и превратим в чистую ману». Попытался найти компромисс, и у меня, надо сказать, получилось. Проходя через средоточие божественности, сместившееся в основании кисти, энергия смерти теряла концентрированную мощь и распадалась на элементарные магические частицы — ману. Последняя семимильными шагами восстанавливалась внутри организма, хлынув в не так уж и просевшие резервы. К моменту, как источник заполнился, энергия уже закончила перекачиваться, и нить, напоминая вену, втянулась обратно в палец. Белый палец белой ладони, которая так и не вернула своего цвета после обретения божественности. Надел печатку на место и посмотрел в глаза испуганной крабихи. «Надеюсь, помог тебе не зря. В противном случае я тебя и на дне морском найду». Божественность славы системе не истратилась. Сколько было, столько и осталось. Плюс я научился новой фишке. В будущем ее можно использовать для восполнения запасов маны. Ведь все мои немертвые войны, вся поднятая нежить — это средоточие энергии смерти. Моей энергии. И она подчиняется мне и может послужить батарейкой. «Благодарю, великий. Я за наградой». Чудище вернуло горизонтальное положение и, медленно перебирая лапами, понесло свою тушу с едва зажившей раной по дну морскому, к светлеющему подводному проходу. Когда крабиха ушла, я проследовал тем же путем и нашел выход к морю. Делать нечего, остается ждать. А пока жду, осмотрю эти лабиринты и пещеры, заодно и награду от богини гляну. Принька от пришедшего системного сообщения в очередной раз взбодрил. «Ну-ка!» «А оно там и не одно!» Точно, пока я медитировал, раздумывая над решением и восстанавливая ману, прилетало уведомление о новом уровне. «Вы успешно выполнили задание «Услуга для Хель». Получена награда. Добыча из подземелья. 50 тысяч опыта. Репутация с высшими сущностями плюс один. Книга способности «Воин ночи». Книга способности «Воин ночи» позволяет овладевать благословением воинов, что избрали своим союзникам темноту. Увеличивает ваши показатели ночью». «Эту красоту изучу, как только у меня появится минутка. Возможно, даже сейчас, если крабиха задержится». Мысленно решил для себя и принялся любоваться всеми прочими изменениями. «Вообще неплохо вышло. Уже два бонуса за зачистку подземелья и еще один, вполне возможно, привалит через минутку. Или час. Или вообще не привалит. Если меня разведет краб и окажется, что я зря лишил себя победы, опыта, ресурсов и дефицитного эликсира полного восстановления, это будет эпичнейшим провалом из всех». «Вы успешно выполнили задание «Очистите лабиринт от опасных форм жизни». Получена награда. 15 тысяч опыта. 800 золота. Легендарная шкатулка. Ключ доступ к подземелью. Отныне вы являетесь владельцем самовосстанавливающегося подземелья «Лабиринт Белопальмовой бухты». Восстановление подземелья занимает 3 суток. Поздравляем, вами получен 34 уровень. Источник плюс один. Свободное очко характеристик плюс один. Свободное очко способностей плюс один. Так-с, не отходим от кассы. Сразу делаем все, что давно распланировали. Источник плюс один, оперирование маной плюс один, до пятого ранга. О, еще одно уведомление. Внимание! Вы достигли предела развития способности оперирования маной. Для преодоления предела увеличьте ранг своего магического основания. Понял, принял. Добиваем до пяти все и снова копим способности. Вряд ли среди них появится что-то более важное, на что придется спустить драгоценный ресурс. Так, что там по опыту? Опыт. 2 899 105 из 3 000 000. Любопытный факт. Когда демоны сражались по моему приказу, я получал примерно 1/10 часть опыта, а сейчас — в полной мере. Думаю, разница в том, что там были живые существа, действовавшие по моему велению, а тут — нежить, поднятая моей способностью. То есть, хоть мои действия в обоих случаях и были равными, я просто отдал приказ и ждал результата. Система оценила их по-разному. Сегодня все закончилось так, будто я самолично прикончил тварей. Так-так, открываются весьма интересные перспективы. В том числе перед другими командирами нежити или другими призванными тварями. Другая моя добыча оказалась не настолько крутой. Та же легендарная шкатулка попалась всего одна, так как разница между моим уровнем и уровнями населявших это подземелье крабов, если не считать боссов, колоссальная. Открыв ее, обнаружил один оригинальный и крайне полезный предмет. Но не для меня, а для города. Лопата прораба. Легендарный предмет, повышающий продуктивность подчиненных, увеличивающий запасы их выносливости, скорость восстановления, а также характеристики силы. Просто держите ее в руках, находясь в поле зрения работников, и они обретут невероятную мощь, способную сворачивать горы. Радиус действия 50 метров. Урон от 1 до 10. Накладывает усиление. Прораб рядом. Скорость восстановления энергии и ее запасы удваиваются. Накладывает усиление. Михалыч идет. Сила и выносливость плюс 2 в течение часа после активации. Не имеет перезарядки. Удар лопатой способен с вероятностью 50% нанести проклятие прораба. Эффект проклятия. Бессонница, приступы паники, страха. Время действия проклятия — 48 часов. Ранг — легендарный. Прочность — 1500 из 1500. Вот это вещь! Надо наклякся испытать! Улюбовавшись на шедевр системы, с довольной улыбкой спрятал его в рюкзак. И тут взгляд нашел две коровки, переданные Хель, и меня внезапно осенило. Я ведь уже получил награду от богини в виде системной подачки. Та книга, что сейчас ждала своего часа в хранилище. Но что за вторая коробка с подарком? Бережно вытащил черный ящичек и едва нашел стык, чтобы его распаковать. Сзади подошел оживленный мной черный рыцарь с поврежденной челюстью. «Ничего не понимаю. Собрать все ценное, материалы, предметы, все останки крабов. Занести в общагу, рассортировать по комнатам складам. Пища отдельно, панцири отдельно и так далее. Понял?» «Арагару!» «Справитесь?» «Асину их!» — поклонился он, стукнув себя в грудь. «Тогда действуй! Справишься, челюсть восстановлю!» — пообещал мертвецу, которому, в общем-то, было плевать. Но провалы глазниц странно засияли, а тьма в районе полуоткрытых ребер за искореженными доспехами весело заклубилась. Надо бы их вооружить и приодеть. Артефактов же хватает. Да и вообще, неплохо сделать из них свиту. Молчаливую, страшную и бесстрашную одновременно. Для переговоров. Но если в них распознают нежить, это может стать в некотором роде проблемой. Вдруг переговорщик побрезгует общаться с некромантами, а я, по сути, им же и стал. Впрочем, кем я только не стал за прошедшие месяцы. Коробка открылась. И тут мои глаза превратились в чайные блюдца, а дыхание стало тяжелым. Вот это щедрость! «Учись, ушедший!»